Глава 8. Маловато будет. «Ай да выстрел! Ай да молодца!» — послышался возглас. Гриф резко остановился, повернулся на голос, палец лег на спусковой крючок. Он увидел фигуру в длинной брезентовой егерской куртке, приближающуюся знакомой в развалочку походкой. Гриф не стал акцентировать внимание на цимусе. Быстрым взглядом прошерстил ближайший кустарник, обгорелый остов сарая, поросшую бурьяном канаву, холмы и впадины. Кажется, цимус был один. Гриф убрал палец с курка, скрестил руки на ствольной коробке. Алексей заинтересованно разглядывал приближающегося сталкера, словно перекатывающегося на косолапых коротких ножках. Тот широко и добродушно улыбался, приветственно махал рукой. На плече висела полуавтоматическая винтовка М-16. Сталкер был налегке, казалось, вышел прогуляться и освежить мысли. «В голову! Главное, в голову!» Он нравоучительно помешал пальцем в воздух и указал на Алексея. «Даже такая неубиваемая скотина, как кровосос, не переносит железо в черепе. Копыта на раз откидывает. Всем целься в голову. Только в голову, если не хочешь проблем. Прямо в бункер!» Цимус постучал указательным пальцем себе по лбу. Пристально посмотрел на Алексея. «Как кликать тебя, хлопец?» Повисла неловкая пауза. Алексей стрельнул взглядом на Грифа и пробурчал. «Салабон!» «Круто!» — восхитился Цимус. «Такой молодой, а уже Салазар! Прямо как пират!» — перевел взгляд на Грифа. «Чем это он заслужил?» «Не Салазар, а Салабон!» — четко проговорил сталкер. «А-а-а!» — протянул Цимус, посмотрел на Алексея. «Будешь стараться, может, ты на самом деле Салазаром станешь!» И тут же переключился на Грифа. «Хорошо стреляешь, Гриф!» — протянул руку для рукопожатия. «Ты чего раскаркался?» — спросил Гриф негромко, продолжая тролить взглядом окрестности, нисколько не замечая раскрытой ладони. «А я это...» — нисколько не смутившись, говорил Цимус. Он широко улыбался какой-то скользкой, заискивающей улыбкой, словно это и вовсе была не улыбка, а обманка, как у рыбы-клоуна глаз на хвосте. «Прохожу мимо, слышу выстрел». Сразу просек, что собака напалят. Он повернул голову к Алексею. «У него первые две пули вылетают одна за другой, с разбежкой в долю секунды. И выстрел слышится почти как один, только с такой малюсенькой протяжкой». «Тыдыщ!» — изобразил Цимус и продолжил. «Я на выстрел метнулся, думаю, мало ли что». Теперь он прыгал взглядом с Грифа на Алексея, и если последний его внимательно слушал, то Гриф едва ли. Он все рыскал взглядом по округе. «Вдруг кто из братишек в беду попал? Какая тварь сталкера рвет? Или бандюганы, душегубы проклятые, хабар отнимают?» — не умолкал Цимус. «Думаю, уж оказался поблизости, так чего не помочь?» «Правильно говорю!» Он заулыбался еще шире, хитрые глазки заискрились в узких шелках. Он шагнул и по-свойски хлопнул Алексея по плечу. «Ну, да», — согласился смущенный Алексей. «Чего, сталкер, напрягся? Свой я. Правда, Гриф?» Цимус снова хлопнул Алексея. «Свой, свой». Гриф внимательно и не по-доброму посмотрел на Цимуса. «Ты говори, чего хотел, а то нам идти надо». «Куда им-то намылились?» У Цимуса брови полезли на лоб. «Много будешь знать, последние волосы потеряешь». Только сейчас, когда Гриф обратил внимание на это обстоятельство, Алексей заметил, что из-под вермахтовского кепи выбиваются жидкие волосенки, что могло стать последствием сильного облучения или химического воздействия. «Ай, Гриф!» — Цимус озорно прищурил глаз и погрозил пальцем. «Все бы тебе шутки шутить!» Он широко отвел руку назад, шагнул к сталкеру с намерением хлопнуть его по плечу, но Гриф посмотрел так, что у того не возникло желания настаивать. «Че ты как хмурь болотная?» Цимус перестал улыбаться и даже как бы обиделся. «И без тебя тошно. Порой неделями слова человеча чьего не услышишь. Кроме бандитских харь да морд мутантских, лица нормального не встретишь. И на тебе, ни поздороваться, ни обняться, ни словом добрым перекинуться». «Ты все сказал?» — спросил Гриф. «Да ладно, топайте, куда вам там надо». Цимус повернулся к Алексею. «Давай, старичок, удачи тебе. Мутантов-вегетарианцев, рентген поменьше, плоть помягче, зоны покров и смерти быстрой». Протянул руку и, когда заполучил Алексееву, притянул его, обнял и по-братски похлопал по спине. «Возвращайтесь с хабаром». «Все, Цимус, кончайте сопли». Гриф брезгливо скривился. Едва за пригорком скрылось пожарище, как на запястье Грифа завибрировал ПДА. Сталкер посмотрел на экран. Мигала иконка непрочитанного сообщения. С дурным предчувствием, связанным со скверными новостями, карающими его в последнее время, открыл сообщение. Оно оказалось набором непонятных иероглифов. Гриф наморщил лоб, секунду-другую пытался понять тарабарщину, затем погасил экран. Некоторое время они шли молча. Алексей впереди, Гриф следом. Сгоревший хутор остался позади, и Алексей заговорил, посчитав, что Цимус их точно не услышит. «Чего ты с ним так? Ну, не по-товарищески. Человек к нам со всем сердцем. Нет у него сердца», — перебил Алексей Гриф. «Он не помочь братишкам-зайчишкам шел, а хотел под шумок в спину пульнуть, да горбануть. А когда увидел, что мы пустые, передумал. Решил заболтать да разведать, куда ин-то мы намылились. Тварь он паршивая». Цимус смотрел вслед сталкерам, держал руку в кармане куртки и улыбался. Вот сталкеры оставили за собой последний поросший холм, избу и по тропе спустились в ложбину. Он махнул им на прощание, и улыбка стекла с лица. Цимус широко открыл и закрыл рот, разминая мимические мышцы, непривычно долго пребывающие в неудобном натяжении, после чего сплюнул и зашагал в сторону леса. «Все пучком!» — такими словами его встретил рослый сталкер, на котором чистая, выглаженная, подогнанная амуниция сидела словно парадка. Он стоял, привалившись плечом к березе, с подозрительно серой, местами полопавшейся корой, с черными блестящими бусинами смолы. «На твоем месте, кислый, я бы отошел от деревца. Светок накапает, замучаешься потом язвы выводить». «Ты, Цимус, за меня не переживай. Скажи лучше, все сделал как надо?» «Сделал». «Бреши», — подал голос, сидевший неподалеку на корточках с СВД на коленях сталкер. В маскировочном комбинезоне он сливался с окружающей растительностью, и только лицо выдавало его присутствие. «А ты бы заткнулся, Тарантино!» — проскрежетал Цимус и зло зыркнул. «Сам, сука, заткнись!» Тарантино резво и легко встал. Невесть, откуда взявшаяся в руки Цимуса фора, заставила его остановиться. «Тихо, придорки!» — прорычал кислый. «Убери волыну, Цимус! Мы за тобой смотрели, и нам показалось, что Гриф не дал тебе повесить на себя жучка!» «А что, по-вашему, это...» Цимус убрал в правый карман пистолет, а из левого достал небольшое устройство с ЖК-монитором и нажал на кнопку. Экран вспыхнул зеленым полем, разлинованным на квадраты, в верхней части пульсировала ярко-зеленая точка. Кислый протянул руку, Цимус не замедлил отдать сканер. Некоторое время сталкеры смотрели на еле подвижную пульсирующую метку. «Он больше отмычку мацал», — заговорил Тарантино. «На него и ляпнул маяк. Он специально к нам спиной становился, чтобы мы не просекли». Цимус медленно обернулся, презрительным взглядом окатил Тарантино. «Ты, плесень, хватит лаяться!» Снова развел по углам дручунов кислый. «Вот как сделаем. Так как мы не уверены, что ты, Цимус, все сделал в точности, как было обговорено, свою долю получишь после, когда Гриф вернется. Тогда уже точно будет ясно, кто семафорит». «Так не пойдет», — воскликнул Цимус, запуская руку в правый карман. «Договаривались же, деньги сразу». Но быстро сдал позиции. Фора осталась на месте. Два ствола, направленные ему в грудь, весьма веско убеждали, чтобы он не делал глупостей. Цимус их не делал. Медленно вынул руку, поднял, показывая пустую ладонь. Глядя на хмурые лица, он вдруг понял, что неплохо было бы вообще уйти отсюда живым. Дело он сделал, и теперь эти двое в нем не нуждаются. Или все же нуждаются? «Цимус!» Кислый сквозь ухорский прищур глянул куда-то в сторону, голосом невозможно уставшего человека сказал: «Ты сейчас пойдешь, куда глаза глядят. И встретимся мы с тобой, когда вернется Гриф. В этом промежутке лучше на глаза не попадайся». «Кислый!» — как-то без вдохновения забубнил Цимус. «А если Гриф не вернется? Я же сделал свою работу». «Гриф вернется. Он всегда возвращается. В знак нашей старой дружбы максимум, что могу обещать, так это оплатить твои труды в любом случае. То есть мне надо убедиться, что свою часть сделки ты выполнил добросовестно. А если клипс отвалится, или Гриф ее заметит, или мутант? Тогда пеняй на себя. Ты цеплял, ты и отвечаешь». Цимус больше ничего не сказал. Он посмотрел на сталкеров, развернулся и, руководствуясь дельным советом, пошел, куда глаза глядят. «Надо было гниду грохнуть», — сказал Тарантино, когда сталкер скрылся в зарослях. «Он еще понадобится. Ценный кадр в своем роде. Такого электронщика еще поискать надо». Кислый закурил. Попыхивая Мальборо, снова заговорил. «Я поверить не мог, что Гриф поперся за катушкой». «Я тоже не верил». Тарантино подошел и жестом показал, что тоже хочет закурить. Кислый дал ему пачку. «Гарик сказал, что собственными ушами слышал, как отмычка ему толковал про карту. А после выброса Гриф вдруг спешно отваливает с базы и в своей берлоге экипируется на дальняк». «Да...» — задумчиво протянул Кислый, скрестил на груди руки. «Обвесился наш стервятник не по-детски. И молодого снаряжил. Точно за катухой двинули. Как пить дать?» «Ничего, мы дождемся, и тогда их хабар станет нашим. Кислый подмигнул подельнику. «Пополам, как договорились», — уточнил Тарантино. «А как же? Пополам. Ты точно про это никому не сболтнул?» «Обижаешь», — Тарантино ухмыльнулся. Кислый ухмыльнулся в ответ, а в следующее мгновение раздался выстрел. Смертельно раненый Тарантино грохнулся на спину, из раскрытого рта лениво тянулся невыдохнутый дымок. Кислый убрал беретту обратно в боковую кобуру, склонился над мертвецом. Взглядом задержался на аккуратной дырке во лбу, после чего из полураскрытой ладони недавнего компаньона забрал свою пачку сигарет, сунул в нагрудный карман. Затем сдернул с плеча покойника ремень и рывком высвободил винтовку из-под неподвижного тела. Выпрямился, сделал затяжку, посмотрел по сторонам, еще раз взглянул на мертвого сталкера, сказал: «Я тут подумал, пополам меня не устраивает. Маловато будет», — помолчал и добавил: «Да и болтливый ты, браток».